Часть вторая. Он пробыл на выставке до самого закрытия. Пришедшие вместе с ним друзья-приятели уже давно ушли, а Анатолий все бродил между стендами, восторженно разглядывая такие знакомые по альбомам полотна. Живьем они смотрелись совершенно иначе. Он ожидал этого, но все же не думал, что настолько. Останавливаясь перед каждой картиной, Анатолий с трудом удерживался от того, чтобы не сказать вслух «Здравствуй, так вот ты какая!». Прежде всего еще издали. Неожиданным оказывался размер. Затем обнаруживались цвета, часто совсем не совпадавшие с теми, что на репродукциях. Прыгали в глаза драгоценные композиционные сюрпризы. А если приглядеться поближе, то повсюду вихрились нескончаемые протуберанцы, запятые, закорючки, улыбки, мазков. Это был какой-то необыкновенный праздник узнавания знакомых незнакомок. А под конец, когда толпы схлынули, и в двух огромных залах осталось лишь несколько десятков, похожих на Анатолия сомнамбул, он даже временами оказывался с картинами один на один. И в этом заключалась какая-то особенная, головокружительная интимность. Это чувство жило в нем и потом, когда седенькая служительница из особой породы эрмитажных старушек, ворча про необходимость считаться с другими, все-таки выгнала его с выставки. Спускаясь по роскошной пустынной лестнице, он ощущал себя абсолютно соответствующим ее царственному величию. Даже наружу, на набережную, Анатолия выпустили не через обычный полуподвальный выход из гардероба, а самым что ни на есть парадным образом, распахнув перед ним огромные резные, выходящие на высокое крыльцо двери. И хотя так делали всегда, после закрытия музея, трудно было не усмотреть в этом особую, приличествующую только этому дню, символику. Домой идти не хотелось. Сухие чистые тротуары манили пройтись. В воздухе стояла нежная, голубоватая акварельная пара белых ночей, создававшая удивительную контрапунктную гармонию с только что виденным разнузданным фестивалем чистых цветов. Дышалось легко и радостно. Анатолий пересек Неву по Дворцовому мосту и под руку с рекой неторопливо двинулся по набережной в сторону университета. У 12 коллегий его окликнули. Он посмотрел через дорогу, увидел тщедушную фигурку в длинном не по росту плаще и обрадовался. Лёша. Они познакомились 2 года назад, когда Анатолий еще учился в 10 классе. Его тогдашняя школа отличалась несвойственными эпохе порывами либерализма, которые выражались в приглашении студентов университета в качестве лекторов по факультативным темам. Лёша прочел часовую лекцию об экзистенциализме, поразив неискушенные умы старшеклассников необычностью подхода и обилием незнакомых ученых слов. Рядом с постылой училкой литературы он казался инопланетянином и оттого возбуждал естественное любопытство. Потом они стали встречаться уже неформально. Лёша писал бесспорно гениальную книгу об основах бытия, и ему остро требовалась аудитория, желательно восторженная. К моменту знакомства он в общих чертах завершил название «Человек в мире» и первые абзацы вступления. Через год восторгов поубавилось. Анатолий поступил в технический вуз на модную компьютерную специальность, а Лёшу попёрли из философского факультета за неуспеваемость или за диссидентство. Насчёт этого были разные версии, проверить истинность которых не представлялось возможным из-за очевидной личной заинтересованности излагавших их лиц. Изменились и отношения со стороны Анатолия к неприходящему восхищению могучим Лешиным интеллектом. Добавилась нотка снисходительной опеки, которую Леша не только не отвергал, но, напротив, принимал с благодарностью. Как всякий, ничего не смыслящий в земных перипетиях небожитель принимает практическую помощь простых смертных. Со временем Анатолий даже стал позволять себе советовать гению относительно его фундаментального труда, который, кстати говоря, продвигался медленно, но верно, и на описываемый момент уже перевалил аж на третью машинописную страницу. Но самым ценным было то, что Леша ввел Анатолия в круг своих необыкновенных знакомых, каждый из которых представлял собой целое явление, во всяком случае с первого взгляда. Взять хоть Риту. Каждый раз, когда Анатолий вспоминал ее ленивые кошачьи движения, ее таинственное молчание, ее темные глаза под всегда полузакрытыми, тяжелыми от краски веками, у него перехватывало дыхание и закладывало уши. Рита. Но при чем тут Рита? Сейчас Леша был один, что, конечно, слегка разочаровывало, но тоже представляло немалый интерес, особенно после выставки. Потому что кто же лучше Леши с его тонким эстетическим чувством мог понять и разделить испытанное в музее потрясение? Анатолий приветственно махнул рукой и побежал через шоссе привычными матадорскими па, уклоняясь от неуклюжих рогатых троллейбусов. Леша ждал его с обычной полуулыбкой на бледном тонкогубом лице. Как всегда, в одной руке он держал потертый кожаный портфель с книгами и заготовками для «Человека в мире», а в другой – папироску «Север». Эти два предмета были свойственны ему настолько, что будущие исследователи должны были бы без сомнения атрибутировать его хотя бы только по этим признакам, подобно тому, как Меркурия определяют по жезлу и крылатым сандалиям. «Привет», – сказал он, ставя портфель на тротуар и протягивая Анатолию руку. «Как жизнь?» «Прекрасно, удивительно», – отвечал Анатолий, с трудом удерживаясь от того, чтобы немедленно не начать рассказ о выставке. Вежливость предписывала прежде всего поинтересоваться другим. «Как продвигается человек?» Леша печально вздохнул и поднял портфель с тротуара, возвращаясь в свой традиционный образ. «Я принял решение переписать все», — грустно сообщил он. «Начать сначала. Сколько можно править одно и то же?» «Все?» — ужаснулся Анатолий. «Какому-нибудь несведущему перспектива полного переписывания могла бы показаться не столь страшной, в особенности учитывая, что написанное пока было всего лишь две страницы с четвертью. Но Анатолий-то знал, сколько времени на них потребовалось». «Видимо, да», – в голосе Леши уже не слышалось прежней решимости. Он вообще был очень подвержен влияниям. «Ты думаешь, не стоит? Пойдем туда». Не дожидаясь ответа, он двинулся по направлению к бану. «Пойдем», — согласился Анатолий, присоединяясь к приятелю. «Конечно, не стоит. Ты что, столько труда?» «Это да», — снова вздохнул Леша. «Хорошо. Если ты так настаиваешь, я подумаю. Ты сейчас откуда и куда?» «С выставки», — радостно сказал Анатолий. «Это нечто, Леша. Ты уже был?» «Нет. Пока что меня пугает очередь. Пойду ближе к концу». «Обязательно сходи», — воскликнул Анатолий. «Обязательно. Знаешь, это сплошное открытие, а не выставка. Столько радости, света. Удивительные краски, совершенно не похожие на то, что в альбомах. Репродукции совершенно не передают. Совершенно. Все-таки это поразительный художник. Такая любовь к жизни, к природе, буквально физическое ощущение материи. Даже небо пишется густыми крупными мазками. Смотришь, и хочется жить, жить, жить. Леша шел молча, поглядывая из-под лобья и крутя в пальцах потухшую папироску. Кисти рук у него были тонкие, хрупкие, как у ребенка, а суставы припухшие, как у старика. «Насчет «хочется жить» ты, скорее всего, преувеличил», — мягко возразил он, учитывая факты его реальной биографии. «Свои самые лучшие, правильнее было бы сказать, самые популярные вещи он написал уже, будучи абсолютно сумасшедшим. С медицинской точки зрения. Причем результирующий вектор его помешательства был со всей определенностью направлен в сторону самоуничтожения». «Нет, Леша, нет», – перебил Анатолий. «Я тоже так думал, пока не увидел эти картины живьем. Знаешь, там есть один из его знаменитых жнецов. Тот, где солнце самое низкое. В трех остальных вариантах оно уже поднялось над горизонтом, а здесь все еще будто вскатывается вверх по горке. Так вот, холст прямо-таки дышит оптимизмом и радостью жизни. Ведь это восход, понимаешь? Восход. Начало рабочего дня, впереди весь день, вся жизнь. И на небе ни облачка. Нет и тени того, о чем ты говоришь. Вернее сказать, нет тени вообще. Конечно, он был болен, глупо отрицать. Но при этом искусство оставалось его единственным лекарством, тем, что держало его на земле, как этого жнеца на желтом пшеничном поле. Он погиб не благодаря искусству, а вопреки ему. Уверяю тебя, если бы он не имел возможности писать, то покончил бы с собой намного раньше. Поэтому темп его работы в последние месяцы был поистине бешеный». Леша остановился и зажал портфель между коленями, чтобы достать папиросную пачку. «Я небольшой специалист в этом вопросе», — сказал он, закуривая. «Если не ошибаюсь, все его жнецы написаны во время пребывания в психиатрической лечебнице». «Да-да, в Сен-Реми. И, между прочим, доктора прописали ему занятия живописью именно в профилактических целях». «Снова я боюсь ошибиться. Но разве эта профилактика не включала в себя преимущественно копирование образцов Милле, известного своей уравновешенностью и покоем? Брат специально присылал ему репродукции». «Ну, присылал. И что с того? Что это доказывает?» «Да ничего не доказывает». Леша пожал плечами и продолжил движение. Он передвигался маленькими частыми шажками, ставя ноги носком наружу. Кроме того, что, возможно, профилактикой был именно Милле, отвлекавший его от кошмаров. «Пойми, старик, твоя трактовка вовсе не единственная. Точно с таким же успехом можно утверждать, что живопись загнала его в гроб, то есть была ядом, а вовсе не лекарством». Анатолий пожал плечами. «Не единственное, так не единственное», — произнес он слегка обиженно. «Меня это мало волнует. Кстати, мою трактовку разделяют очень и очень многие. К примеру, моя мама, которая, к твоему сведению, специализируется на постимпрессионизме. Да хоть на той же выставке я слышал нескольких экскурсоводов». Леша насмешливо фыркнул, и Анатолий замолчал. Призванные им на помощь официальные авторитеты мало чего весили в глазах диссидентствующего гения. «Не обижайся, старик». Леша сильно затянулся, отчего плохой табак в папиросе затрещал, как костер на ветру. «Я в этом вопросе дилетант и говорю, руководствуясь исключительно логикой. А что диктует нам логика? А логика диктует, во-первых, острую необходимость выпить полстакана сухого вина. У тебя есть 40 копеек?» «Есть», — нетерпеливо отозвался Анатолий. «А во-вторых?» «А во-вторых, искусство еще никогда не приносило добра самому художнику. Поверь на слово человеку, изгнанному с кафедры эстетики на 5-м году обучения». Он снова стрельнул снизу и из-под лобья виноватым взглядом бездомной собачонки. «Искусство высасывает из человека жизнь, как паук из мухи. Так что твоя версия представляется мне маловероятной, хотя и красивой. Но не расстраивайся, возможно, я ошибаюсь. Я ведь, ты знаешь, изучал Дмитрия Дмитриевича, то есть совсем другого психа. Хочешь, спросим у Федьки? Он ведь наверняка сидит сейчас в скифе. Заодно и мне обещанный стакан поднесешь. Обещанный, фыркнул Анатолий. Ничего тебе не обещал. И вообще, поздно уже. Там наверняка еще и Джек будет со своей Иркой. И Рита. Анатолий подозрительно покосился на своего приятеля, но тот все с тем же виноватым видом продолжал чистить мелкие шажки левой, правой, носками наружу. А что, Леша, Рита с Федькой это вместе? Нет, ты что? Как-то даже испуганно отвечал Леша. Федька же голубой, я разве тебе не говорил? В скифе, в маленьком кафе на углу 2-й и Среднего, было накурено и жарко. Анатолий заметил Риту еще от входа. Без куртки, в одной обтягивающей футболке, она как раз потянулась к блюдечку стряхнуть пепел, и по гладкости спины стало понятно, что она еще и без лифчика. Он почувствовал, как кровь сразу прихлынула к щекам. Хорошо еще, что можно спихнуть это на жару. Кроме Риты, за угловым столиком сидели Джек с Иркой и Федька. Все, как и предсказывал Леша. Длинноволосый Джек в миру Женя, художник и признанный центр любой богемной компании, помахал им рукой, призывая взять стулья и подсесть поближе. Анатолию досталось место напротив Риты. Он уселся, преувеличенно громко отдуваясь и пряча глаза, все время не кстати упирающиеся, то в ее грудь, то в насмешливый огонек, пляшущий, как светляк на болоте в темном мороке полузакрытых глаз. Его неловкость не осталась незамеченной. Нахальная Ирка фамильярно ткнула в бок острым локтем и захихикала. «Что, Толенька, глаза некуда девать? Ты бы, Ритка, пожалела парня, развесила тут сиськи во все стороны, срамница!» «Эхо, моя милая срамница, у нее!» Она подбоченилась и, приплясывая задом на стуле, спела непристойнейшую матерную частушку. Все рассмеялись, а Ирка громче всех. Она вообще была из породы хохотушек. Пухленькая, вся в кудряшках, блондинка. На голове у Ирки в любое время года и при любых обстоятельствах красовался лихо заломленный бархатный берет. «Жарко здесь, вот и сняла», — сказала Рита, улыбаясь своей медленной полуулыбкой. «Извини, Толенька, не бойся, я тебя кормить не стану». Последовал новый взрыв хохота. Толстозадая буфетчица в переднике и кружевной наколке над роскошным перегидрольным перманентом шлепнула ладонью по стойке и закричала на них через зал. «Эй, молодежь! А ну, перестали! Вот как вызову! Честное слово, вызову! Сидите тут зря, ничего не берете, один убыток с вас, честное слово!» Помимо передника и наколки, буфетчица носила звучное имя «Муза» и была известна тем, что осведомительствовала за так, из гражданских побуждений. Признавая справедливость хозяйкиных претензий, Джек закивал и поднял в воздух обе руки. «Сейчас, музонька, сейчас, девонька, жди гонца!» Он наклонился к столу. «Ребят, надо что-то взять, а то неудобно. Ей ведь тоже надо план гнать. Толя!» «Ага», — сказал Анатолий, вставая. «Я возьму. Я и Леша обещал, так что...» Он подошел к стойке и попросил бутылку рислинга. Орудуя штопором, муза неодобрительно покачала головой. «Вот ведь бесстыжие! Опять мальца обирают. Ты бы, Толя, хоть раз отказался, что ли?» Анатолий хотел сказать, что он уже на 2-м курсе, а вовсе никакой не малец. И вообще, может сам распорядиться своими деньгами, без посторонних советов. Но вовремя передумал. а то вышло бы совсем уже по-детски. Зато за столом бутылка была встречена с восторгом. «Зачем ты так?» — сказал Джек с фальшивым сожалением. «Хватило бы и 200 грамм на всех». «Ничего, вчера мне как раз долг вернули», — соврал Анатолий. «Гулять так гулять». Он вскинул глаза к насмешливым огонькам Риты и тут же отвел взгляд. «Ты, говорят, прямо с выставки. Долго стоял?» — спросила Ирка, закуривая. 3 часа. Но оно того стоило. Он приостановился, словно проверяя себя. Возможно, это прозвучало чересчур вызывающе или слишком восторженно. Анатолий кашлянул в кулак и немного поубавил чувства. «Я его очень люблю. С детства. Моя мама...» «Вот скажи, Федька», — перебил его Леша. Леша всегда говорил тихо и ровно. Но все в этой компании немедленно смолкали, стоило ему только открыть рот. «Мы к тебе как к эксперту. Помнишь эту картину со жнецом на пшеничном поле? Наш юный друг полагает, что она необыкновенно радостна, полна восхищения жизнью и надеждой, что желтый цвет, цвет солнца, которого там так много, является тому неоспоримым доказательством». Он замолчал, поднес губам стакан и начал пить мелкими смакующими глотками. «Конечно так, Толенька», — вмешалась Ирка, ласково беря Анатолия под руку. «Ты совершенно прав. Желтый цвет — цвет надежды, радости, счастья. Даже больше того, это цвет совершенства, связь неба с землей. Недаром китайские императоры носили желтую одежду. А вот я вот еще что знаю. Многие дальтоники, которые не видят никаких цветов, видят желтый. Джек, скажи, ты у нас тут за художника?» «Правильно, Ируня», — поддержал ее Джек. «Желтый на востоке — божественный цвет. А как художник, Толя, я тебе вот что скажу. Если бы желтая краска не была такой проблематичной, то ее бы и использовали чаще. Если делать ее на базе свинца, получается ядовитая. Хромовая – нестойкая. Разве что из шафрана, но шафран ужасно дорог. Короче, лучше не связываться. Так что твой кумир тут особенный. Таких морей желтизны, как у него, пожалуй, больше нигде и не сыщешь. Кстати, какие краски он использовал? Кто-нибудь знает? На шафран-то у него определенно денег не было. Может, индийскую желчь? Тогда продавалась такая. Сейчас-то она уже под запретом». «Под запретом? Почему?» «А хрен ее знает. Федька, расскажи, что ты молчишь, как немой партизан?» «Да вы же слова вставить не даете», — спокойно отвечал тщедушный белобрысый Федька. «Индийскую желчь получали из мочи больных коров. Была превосходная краска, дешевая, стойкая и безопасная. Но потом выяснилось, что коровы болели не просто так. Производители скармливали им какие-то гадкие листья. Вот вам и запрет». «Гады!» — с чувством сказала Ирка. Федька повернулся к Анатолию. «А что касается жнеца, то он описывается как олицетворение смерти». «Ну да», — недоверчиво протянула Ирка. «Какая там смерть?» «Жнец — это смерть, которая выкашивает человечество». Федька развел руками. «И это не я утверждаю. Это сам автор в письмах к своему брату. Так что из песни слова не выкинешь». Леша привел взгляд со стакана на Анатолия, как будто говоря: «Вот видишь?» «Да, это известно», — нетерпеливо сказал Анатолий, пожимая плечами. «Но мало ли как художник объясняет свои картины. Часто он только повторяет слова ученых-критиков, которые вбивают ему в голову всякую чушь. Джек, разве не так?» Джек рассмеялся. «Так, в самую точку». Анатолий украдкой взглянул на Риту. Та слушала внимательно, сощурившись чуть больше обычного. И уже от одного этого он ощутил что-то похожее на вдохновение. «Ну вот, Сначала был написан «Сеятель», потом «Жнец», но дело-то не в сюжете, а в мироощущении, которое оказалось сильнее любого сюжета. Понимаете? Получилось так, что радостный взгляд на мир перевесил солнце, природа, поле, красота и счастье. Отсюда так много желтого. Вы же сами говорили о божественном характере этого на Востоке, вставил Федька. Что? Желтый цвет считался божественным на Востоке, тихо повторил Федька. Что же касается нашего, чисто европейского случая, то я вынужден тебя огорчить. Христианство с давних пор полагало желтый цветом греха и измены. Желтым помечали должников, евреев, ведьм и проституток. Желтый флаг вешали над чумной деревней. В желтое художники одевали Иуду. Помнишь огромное желтое пятно Иудиного плаща на знаменитой фреске Джотто? Или одежду блудниц у Брегеля, Вермеера и прочих? А как именовался в России документ, выдаваемый проституткам? «Желтый билет!» – воскликнула Ирка. «Кому, как тебе, не знать!» – подколол ее Джек. И все рассмеялись, радуясь случаю приземлить чересчур заумный разговор. «Погоди, погоди!» – задумчиво произнес Анатолий. «Ты хочешь сказать, что...» Федька печально улыбнулся. «Представь себе экзальтированного молодого человека, сына пастора, с юности мечтавшего стать проповедником, вернее, пытавшегося им стать. Теперь представь себе жизнь парижской богемы, где грех сидит на грехе и грехом погоняет. Грязные проститутки, пьянство, постоянное ощущение того, что он пропивает деньги брата. Добавь к этому неустойчивую психику. Да этот человек жил в аду. По-твоему, он мог любить жизнь? Вообще, в теории, может быть. Но свою конкретную жизнь он должен был ненавидеть. Он ненавидел себя, Толя. Ненавидел свой грех. Он считал себя безнадежным грешником, Каином. Он красил себя и свои полотна в желтый, как Иуду. Цвет радости. Разуй глаза, парень. Это цвет ненависти и отчаяния. Над столом повисло молчание. «Эй, молодежь!» — крикнула от стойки муза, встревоженная необычной тишиной. «Что вы там притихли? Распеваете из-под полы? Сейчас вызову, честное слово вызову». «Да», — подавленно сказала Ирка. «Гад ты, Федька! Нет, чтоб промолчать». Леша пожал плечами. «Правда, всегда лучше. Плесни-ка мне еще, Толя». «А как у него было с женщинами?» — вдруг спросила Рита, потягиваясь длинным плавным движением. «Ну, помимо проституток». «Помимо?» Федька на секунду задумался. «Да, в общем, и не было ничего помимо. С одной проституткой он какое-то время встречался постоянно. Что характерно, ее звали Христина». Думаю, здесь тоже в какой-то мере присутствовал религиозный мотив – спасти заблудшую душу и прочее. Он ведь виделся проповедником, помните? Была еще какая-то деревенская девица из родных мест. Ну, там вообще не сложилось. Да так, что она в итоге пыталась покончить с собой. Короче говоря, все ясно, – перебила Рита, наклоняясь вперед и блестя глазами. Боялся бедняжка баб, как черт ладана. Это огромное пшеничное поле на картине не просто грех, а женщина. Одна огромная страшная женщина. А сам он, жнец, маленький, беспомощный человечек со своим крошечным инструментом туда-сюда, туда-сюда. Дергается, как карликовый пинчер на Сен-Бернарихе. Совершает свои судорожные фрикции. «Красиво», — оценил Леша. «И правдоподобно». Ирка в изумлении цокнула языком. «Да что тут красивого? Все-таки у тебя, Ритка, на сексе задвиг. Кто о чем, а ты вечно о фрикциях». «Подумаешь», — зевнула Рита, снова откидываясь на спинку стула и пряча глаза под веками. «Уж и про фрикции не поговори. Ты вон частушки неприличные поешь, а мне и слова не молвить. Она задержалась взглядом на Анатолии и вдруг весело по-свойски подмигнула, так что сердце у парня дернулось, исчезло и обнаружило себя лишь через пару-тройку секунд где-то в области пяток. Дальше говорили о разном, перемывали косточки общим знакомым, смеялись. Потом Анатолий взял на всех кофе, а когда оказалось, что время около полуночи и пора уходить от того, что иначе муза уж точно вызовет, стали уходить. Выйдя из кафе, еще немного потоптались на углу, прощаясь. Леша сказал, что идет ночевать к Федьке, который жил совсем рядом на Малом проспекте, отчего заход в гости к нему именовался в компании «сходить по малому». Похабница Ирка, конечно же, не упустила случая пошутить на тему их совместной ночевки, и все снова смеялись, а потом как-то сразу разошлись, и Анатолий вдруг обнаружил себя наедине с Ритой. Это произошло абсолютно непредвиденно, так что он даже не успел испугаться, когда она спросила: «Проводишь меня, Толенька?» И, не дожидаясь ответа, взяла его под руку. Она жила в районе площади Труда, а денег на такси у него уже не осталось, и он стал судорожно соображать, как бы сказать ей об этом. Но тут она сама предложила пройтись, потому что когда еще это делать, если не в белую ночь на Неве? И они пошли сначала по проспекту, а потом по Пятой на набережную и дальше через мост. А ночь была, как и положено, белой, и пахла Ритиными волосами, и в ее белесом томительном мороке явственно угадывался темный томительный морок Ритиных полуоткрытых глаз. И Анатолий говорил, не переставая, потому что боялся молчания, говорил, о чем попало, бесконтрольно и, видимо, бессвязно, а Рита отвечала междометиями, смешками, и рука ее лежала на его руке. Временами Анатолий даже чувствовал плечом прикосновение ее груди и от этого почти терял голос, так что приходилось откашливаться. А потом они остановились у ее подъезда на Красной улице, и он уже собрался завернуть какую-то заранее заготовленную дурацкую фразу, но тут она вдруг сказала: «Заткнись», и, привстав на цыпочки, а ему показалось, что наклонившись, поцеловала его в рот. И ноги у него подкосились, так что он думал только о том, как бы не упасть, потому что это было бы уже совсем позорно. И тогда Рита взяла его ладонь и положила на свою грудь с твердым напрягшимся соском, и он уже не знал и не видел ничего, кроме огромного, нескончаемого пшеничного поля, объявшего всю его крошечную, дрожащую душу. И тогда она отстранилась и, посмотрев ему прямо в глаза, спросила: «Теперь понял?» И ушла, напоследок погладив, вернее, потрепав по щеке, как треплют детей или собак. А в его бедной, съежившейся душе метались, наталкиваясь друг на дружку, как два бильярдных шара, чувство безмерного облегчения от того, что весь этот кошмар кончился, и отчетливая мысль о том, что у каждого человека всегда должен быть наготове способ быстро и безболезненно умереть. Конец второй части. Окончание.